Глава четвертая. Рок. В самом деле, едва Д'Артаньян успел выговорить эти слова, как на Филуке, исчезавшей в тумане и темноте, раздался свисток. «Вы понимаете, — сказал гасконец, — ведь это что-нибудь да значит». В ту же минуту на палубе показался фонарь, а за ним рисовались тени. Вдруг раздался страшный крик, крик отчаяния. Он как будто прогнал тучи, они сбежали с луны, и на бледно освещенном небе обозначились серые паруса и черные мачты Филуки. На палубе метались тени и сопровождали безумную беготню свою жалобными воплями. Среди этих стонов на корме явился Мордаунт с факелом в руке. Тени, бегавшие по Филуке, были тенями Грослоу и его матросов, которых он созвал по приказанию Мордаунта в условленный час. Мордаунт со своей стороны в это же самое время послушал у двери каюты, спят ли мушкетеры, и, успокоившись их молчанием, спустился в трюм. И мог ли он подозревать то, что случилось? Мордаунт быстро отворил дверь погреба и подбежал к фитилю, как человек, жаждущий мщения и самоуверенный, как все, которых ослепляет Господь, он сам зажег фитиль. В это время Грослоу и матросы собрались на юте. «Берись за веревку», — сказал Грослоу, — «и тащи лодку». Один из матросов перелез за борт, схватил веревку и потянул к себе. Она тянулась без всякого препятствия. «Веревку перерезали!» — вскричал матрос. «Лодки нет!» «Как? Нет лодки?» — спросил Грослоу, бросаясь к борту. «Не может быть!» «Однако же ее нет!» — отвечал матрос. «Посмотрите сами! На воде ничего нет! Да вот и конец веревки!» Тут-то Грослоу закричал так, что даже мушкетеры услышали его крик. «Что такое?» — спросил Мордаунт, который вышел на палубу и с факелом в руках бросился к борту. «Ах, враги ускользнули от нас! Перерезали веревку! Бежали в нашей лодке!» Мордаунт одним прыжком очутился у каюты и ногой ударил в дверь. «Никого!» — закричал он. «О, демоны!» «Догоним их!» — сказал Грослоу. «Они не могли уйти далеко! Найдем лодку и потопим их!» «Но я зажег!» — начал Мордаунт. «Что?» «Фитиль!» «Черт возьми!» — проревел Грослоу и бросился вниз по лестнице. «Может быть, мы успеем еще?» Мордаунт отвечал ему страшным хохотом. Лицо его, расстроенное больше ненавистью, чем ужасом, поднялось к небу. Он, казалось, хотел произнести последнее проклятие. Он бросил факел в море, а потом и сам бросился в воду. В ту же самую минуту, когда Грослоу еще спускался по лестнице, трюм раскрылся, как жерло вулкана, снопы огня полетели к небу с треском, похожим на залп сотни орудий. Сам воздух, казалось, загорелся, в нем сталкивались горящие обломки. Потом страшная молния исчезла. Обломки попадали вниз, трепеща в бездне, и через минуту можно было подумать, что тут не случилось ничего необыкновенного. Только Филука исчезла с поверхности воды, и Грослоу, и три его матроса погибли. Мушкетеры видели все это и заметили каждую подробность этой страшной драмы. Когда пал на них яркий свет, озаривший море на целую милю, можно было видеть, что каждый из них стоял в особом положении, выражавшем их ужас, которого они не могли не чувствовать, хотя в них бились железные сердца. Скоро огненный дождь посыпался около них, потом вулкан угас, как мы уже сказали, все погрузилось во мрак, и легкая лодка, и бурное море. С минуту они сидели в молчании. Портос и Д'Артаньян, взяв весла, держали их над водой трепещущими руками. «Ну, — сказал Арамис, прерывая общее мертвое молчание, — теперь, кажется, все кончено». «Помогите, милорды, помогите! — закричал кто-то жалобным голосом. Звуки долетели до ушей мушкетеров. Они взглянули друг на друга. Даже сам Атос вздрогнул. «Это он. Это его голос, — сказал он. Все молчали, потому что все, подобно Атосу, узнали этот голос. Только взгляды их обратились в ту сторону, где исчезла Филука, и старались проникнуть сквозь мрак. Через минуту можно было рассмотреть человеческую фигуру на воде. Этот человек приближался и плыл мастерски. Атос медленно протянул руку и указал на него друзьям своим. «Да, да», — сказал Д'Артаньян, — «вижу». «Опять он», — сказал Портос, шумно вздыхая. «Черт возьми, он верно железный». «Боже мой», — прошептал Атос. Арамис и Д'Артаньян разговаривали шепотом. Мордаунт проплыл еще несколько метров и, подняв руку над водой в знак отчаяния, сказал: «Жальтесь! Ради неба, сжальтесь надо мной! Чувствую, силы изменяют мне. Я погибаю!» Голос его так дрожал, что пробудил жалость в душе Атоса. «Несчастный!» — прошептал он. «Браво!» — закричал Д'Артаньян. «Вот только не доставало жалеть о нем. Право, мне кажется, он плывет прямо к нам. Неужели он думает, что мы примем его? Гребите, Портос, гребите скорее!» И, подавая пример, Д'Артаньян опустил весло в воду, два удара весел подвинули лодку вперед. «О, вы не бросите меня! Вы не предадите меня смерти! Вы не будете бесчеловечны!» — кричал Мордаунт. «Ага!» — сказал Портос Мордаунту. «Наконец-то вы нам попались! Теперь вам нет спасения! А если и есть, так через дверь ада!» «Ах, Портос!» — прошептал граф де ля Фер. «Оставьте меня в покое, Атос! Право, вы уже становитесь смешны с вашим вечным великодушием. Впрочем, объявляю вам, если он приблизится к нам на 10 шагов, так я раздроблю ему голову веслом». «О, жальтесь! Не оставляйте меня, господа! Ради бога, жальтесь!» — кричал Мордаунт, над которым бушевала холодная волна, когда он опускал голову под воду. Д'Артаньян, следивший глазами за каждым движением Мордаунта, по окончании переговоров с Арамисом приподнялся. «Милостивый государь», — сказал он пловцу, — «прошу вас, оставьте нас. Ваше раскаяние родилось так недавно, что мы никак не можем поверить ему. Вспомните, что Филука, на которой вы хотели нас изжарить, и теперь еще дымится. Теперешнее положение ваше в 1000 раз лучше того, в которое вы хотели поставить нас и поставили Грослоу и его товарищей». «Господа!» — закричал Мордаунт отчаянным голосом. «Клянусь вам, что я искренне раскаиваюсь! Господа! Я еще молод, мне только 23 года. Меня увлекло весьма понятное чувство. Я хотел отомстить за мою мать. Каждый из вас сделал бы то же самое на моем месте». «Ну, — возразил Д'Артаньян, замечая, что Атос тронут. Но не знаю». Мордаунту оставалось сделать только несколько взмахов до лодки. Приближение смерти придавало ему сверхчеловеческую силу. «Увы, — продолжал он, — стало быть, я умру. Вы, стало быть, убьете сына, как убили мать. А однако же я ни в чем не виноват. По всем законам, божеским и человеческим, сын должен мстить за мать». Потом он прибавил, сложив руки: «Если вы это считаете преступлением, так все-таки надо простить меня, потому что я раскаиваюсь. Прошу у вас прощения!» Силы как будто изменили ему. Он, казалось, уже не мог держаться на воде. Волна прикрыла ему голову и заглушила его голос. «Ах, как это мучает меня!» — прошептал Атос. Мордаунт опять показался. «А я», — возразил Д'Артаньян, — «я говорю, что пора кончить это дело разом. Убийца своего дяди, палач короля, поджигатель, решайся идти ко дну, но если ты вздумаешь еще ближе подплыть к нашей лодке, так я размозжу тебе голову веслом». Мордаунт в отчаянии двинулся вперед. Д'Артаньян поднял весло обеими руками. Атос встал. «Д'Артаньян!» — закричал он. «Д'Артаньян, сын мой, умоляю вас! Несчастный гибнет! Бессовестно допустить человека до смерти и не подать ему руки, когда для спасения нужна только одна рука. О, сердце мое не допускает меня до такого поступка. Я не могу устоять против жалости. Он не умрет!» «Черт возьми!» — отвечал Д'Артаньян. «Так свяжите себе руки и ноги и отдайтесь этому мерзавцу. Скорее все кончится». «Ах, граф де ля Фер, вы хотите умереть от руки этого человека? Но если вы называете меня вашим сыном, так и я этого не хочу!» В первый раз Д'Артаньян не исполнил просьбу, с которой Атос обращался к нему, называя его сыном. Арамис хладнокровно обнажил шпагу. Он взял ее в зубы, спасаясь из Филуки. «Если он занесет руку на борт, — сказал Арамис, — я отрублю ее, потому что это рука цареубийцы». «А я-то что же? — перебил его Портос. — Погодите». «Что вы хотите делать?» «Брошусь в воду и задушу его». «Ах, друзья мои! — закричал Атос с неотразимой нежностью. — Будем людьми! Будем христианами!» Д'Артаньян испустил вздох, похожий на стон. Арамис опустил шпагу, Портос сел. «Смотрите, — сказал Атос, — смотрите, уже смерть на лице его. Силы изменяют ему. Еще секунда, и он исчезнет в бездне. Ах, не кладите мне на душу страшного раскаяния. Не принуждайте меня умереть со стыда, друзья мои. Подарите мне жизнь этого несчастного. Я буду благословлять вас, буду...» «Умираю! — закричал Мордаунд. — Спасите меня! Спасите!» «Выиграем время, — сказал Арамис, нагибаясь налево к Д'Артаньяну. — Ударьте веслом, — прибавил он, оборачиваясь направо к Портосу. Д'Артаньян не отвечал ни жестом, ни словами. Его начинали трогать и мольбы Атоса, и зрелище, которое он увидел. Один Портос ударил веслом по воде, отчего лодка сама собой повернулась в противоположную сторону, и Атос увидел утопавшего еще ближе. «Граф де ля Фер!» — закричал Мордаунд. «Граф де ля Фер! Вас прошу я! Вас умоляю! Жальтесь надо мной! Где вы, граф де ля Фер? Я уже ничего не вижу! Умираю! Спасите меня! Помогите!» «Я здесь!» — отвечал Атос, нагибаясь и протягивая руку с обычным своим благородством и достоинством. «Я здесь. Возьмите мою руку и садитесь в лодку». «Я лучше не стану глядеть», — сказал Д'Артаньян. «Такая слабость мне не по сердцу». Он повернулся к Портосу и Арамису, которые тоже прижались к другому концу лодки, как бы боясь дотронуться до несчастного, которому один Атос не боялся подать руку. Мордаунд собрал последние силы, приподнялся, схватил протянутую руку Атоса и держался за нее, как за последнюю надежду. «Хорошо», — сказал Атос, — «положите сюда другую руку». Он подставил утопающему плечо, так что голова его почти дотрагивалась до головы Мордаунта, и эти два смертельные врага обнялись, как два брата. Мордаунт холодными пальцами схватил Атоса за воротник. «Так», — сказал граф, — «хорошо. Теперь вы спасены, успокойтесь». «Ах, несчастная мать моя!» — закричал Мордаунд со сверкающими глазами, с невыразимой ненавистью. «Я могу принести тебе только одну жертву, но, по крайней мере, это именно тот злодей, которого ты выбрала бы сама!» Пока Д'Артаньян хотел вскрикнуть, Портос поднять весло, Арамис защитить друга шпагой, лодка от сильного толчка покачнулась, и Атос упал в воду. Мордаунд вскрикнул от радости, сжал горло своей жертвы и, как змея, обвил его ноги своими ногами, чтобы отнять у него всякое движение. Сначала, молча, не призывая на помощь, Атос пытался удержаться на поверхности воды. Но тяжесть тела Мордаунда тянула его вниз, и он исчез. Скоро над водой виднелись только длинные его волосы, и, наконец, все исчезло в просторном водяном круге, который пропал тотчас же, показывая только место, где потонули оба врага. Молча и неподвижно, убитые негодованием и ужасом, стояли три друга, раскрыв рты, расширив глаза, протянув руки. Они казались статуями, и однако, несмотря на их неподвижность, можно было слышать, как бились их сердца. Портос опомнился раньше других и начал рвать на себе волосы. «Ах, Атос, Атос!» — кричал он с раздирающими стонами, удивительными в таком человеке. «Атос, благородная душа! Горе, горе нам, допустившим твою гибель!» «Да, да, горе нам!» — кричал Д'Артаньян. «Горе!» — прошептал Арамис. В эту минуту в нескольких шагах от лодки показался на воде круг, освещенный луной. Из него выплыла сначала бледная голова с открытыми глазами, но уже мертвыми, потом все тело. Одно поднялось до поясницы прямо над водой, потом потихоньку опрокинулось на спину от качания волн. В груди трупа торчал кинжал. Золотая его рукоятка блестела. «Мордаунд! Мордаунд! Мордаунд!» — закричали друзья. «Это он!» «Где же Атос?» — спросил Д'Артаньян. Вдруг лодка покачнулась налево от новой неожиданной тяжести, и Гримо закричал от радости. Все повернулись в ту сторону и увидели Атоса, бледного, с потухшими глазами. Он отдыхал, держась дрожащей рукой за борт. 8 сильных рук тотчас подняли его и положили в лодку, где через минуту Атос согрелся, ожил в объятиях своих друзей, обезумевших от радости. «Вы не ранены?» — спросил Д'Артаньян. «Кажется, нет». «Нет». «А он?» «О, слава богу, на этот раз он решительно умер. Смотрите!» Д'Артаньян, принудив Атоса посмотреть по известному направлению, указал ему на труп Мордаунта, носившийся по волнам. Он то опускался в воду, то поднимался на волны и, казалось, еще преследовал 4 друзей взглядом, полным смертельной ненависти. Наконец труп исчез. Атос следил за ним печальными и задумчивыми взорами. «Браво, Атос!» — сказал Арамис, с чувством, которому редко предавался. «Славный удар!» — закричал Портос. «У меня есть сын», — отвечал Атос. «Я хотел жить». «Наконец», — сказал Д'Артаньян, — «совершилось небесное правосудие». «Не я убил его», — прошептал Атос, — «а сам Рок».